гуру. В день памяти матери Агни-йоги можно помыслить о том, какой вклад внесла она в сокровищницу человеческой мысли. Явление, величие явления, узнается только последствием. Следствия утверждаются только во времени. Можно подумать о том преображении мира, которое произойдет через учение живой этики, принятое человечеством в целом. А это свершится. И времени остается не так уж много. Новая эпоха огня преобразовывает уже Землю и меняет ее лик. Новая вторгается властно в жизнь планеты, несмотря на все противодействие тьмы. Также непреложно и мощно войдет и учение живой этики, и тогда труды матери Агни-йоги будут признаны человечеством и оценены во всем их космопространственном размахе. Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем. Сужденному быть, так сказал сам владыка.